Глава 22. В путь. Элис. Следующим утром, стоя на развилке лесной дороги, мы прощались с Руфином, который должен был продолжить путь в женской компании. Ведун сообщил, что доставит каждую из оставшихся невольниц домой. Кара, как и трое других девиц, уже были в Леймаре, потому что Дейв воспользовался артефактом перемещения и открыл магический портал. Он приказал Каре идти к Коттеру и передать ему письмо, написанное рукой Дейва на обратной стороне нашего необычного договора. В нем он просил, чтобы Оттер дал Каре денег и проследил за тем, чтобы она не задерживалась долго в столице. Мне, по правде говоря, было страшно, что Кара, вопреки уговору, украдет Тайвина, но Дейв заверил меня, что это невозможно, потому как у семьи Уэйт мой мальчик находился в полной безопасности. И к тому же Каре нужен был не ребенок, а деньги. Зачем ей новая обуза, когда она не в состоянии обеспечить саму себя? Хоть доводы Дейва и были весьма убедительны, мне все равно было немножко тревожно. А вдруг что-то пойдет не так? Но еще больше меня страшила неизвестность, которая ожидала на землях пустоши. Сегодня целое утро я наблюдала за черным вороном, парящим в голубом небе, и гадала, обычная ли это птица или это сам Верлиан Скартелли. «Не забудь, Дейв, ее зовут Кханора, не перепутай, а то она обидится», — улыбнулся Руфин, напоследок давая нам напутствие. «К обеду доберетесь к ней, скажешь, что от меня. Она даст вам лошадей, кров и одежду». «Спасибо, Руфин». Дейв по-дружески обнял ведуна и похлопал его по плечу. «Возможно, мы заглянем к тебе на обратном пути». «Навряд ли, но я буду рад вас видеть». «А вы так ничего и не видите о нас в будущем? Что нас ожидает?» — спросила я в надежде на то, что ведуно будет под силу уничтожить мои страхи. «Не вижу. А может, ты поцелуешь старика, глядишь и почувствуешь чего?» «Руфин», — оживился Дейв, — «не наглей». Я рассмеялась и звонко поцеловала ведуна в морщинистую щеку. «А вот теперь точно вижу». Руфин радостно хлопнул в ладоши, и его уши покраснели. «А если честно, то береги себя, Элис. И ты, Дейв, ее береги. Не дай чувству долго затмить то, что у тебя на сердце. Ты можешь ее спасти и вытащить на светлую сторону. Между вами теперь нить вас боги связали». «Я тебя понял, Руфин». Дейв кивнул головой и еще раз попрощался со стариком. Я же стояла ни жива, ни мертва. «В смысле вытащить меня на светлую сторону? Я и так на светлой стороне». Но вместо того, чтобы засыпать Руфина вопросами, я тоже попрощалась со всеми, и мы с Дейвом двинулись в путь. «А почему эту часть королевства называют землями пустоши?» Устало поинтересовалась несколько часов спустя, когда вдалеке показались рыжие неровные скалы. «В этой части скудная растительность. Мало цветочных полей, немного рек, но много скал, обрывов и диких кустарников. Многие из них, кстати, ядовиты, поэтому нужно быть очень аккуратными. Не ешь никакие ягоды и не срывай никакие цветы». Быть отравленной из-за дурацких ягод мне совсем не хотелось, поэтому я безо всяких возражений и уточнений просто махнула головой. «А еще...» Дейв пнул ногой круглый камень. «Именно здесь много веков назад жил Тейннебрис. И, как гласит легенда, это именно он убил все живое в этой части Эмиральда своей черной магией. Но природа все же восстанавливается, правда, очень медленно». От слов Дейвора по телу табуном пробежали мурашки, несмотря на то, что на улице было очень жарко. Солнце светило беспощадно, словно испытывало одиноких путников. Протяжный крик ворона заставил меня поднять голову вверх, закрыв ладонью глаза от палящего солнца, и снова всмотреться в голубое небо, на котором не было ни единого облачка. «Дейв, а в кого превращаешься ты?» — поинтересовалась, продолжая следить за одинокой птицей. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, твоя вторая ипостась, как светлого мага». «В нашем мире нет двуликих, это всего лишь легенда, Элис». «Я не о двуликих, я о том, в кого ты можешь превращаться при помощи магии», — уточнила я, взглянув на Дейвора. Он выглядел вполне бодро. Правда, одежда его, как, впрочем, и моя, срочно нуждалась в замене. На его синей рубашке в области спины зияла огромная дыра, оставленная после боя в ущелье альвов, и я ненароком рассматривала его гладкую смугловатую кожу. Было стыдно признаться самой себе, но мне хотелось коснуться ее, ощутить гладкость кончиками пальцев. «Никто не может превращаться в животных при помощи магии, Элис. Все, что могут маги, — это изменять внешность, либо при помощи артефакта маскировки, либо при помощи заклинаний». «Может». Ответила и снова бегло взглянула в небо. Ворона нигде не было. В зеленых глазах Дейва промелькнуло замешательство. Трехдневная щетина и по-мальчишески растрепанные темные волосы делали его очень хорошеньким, каким-то настоящим, а не высокомерным магом. «Откуда такая уверенность?» — спросил он, и его темные брови съехались к переносице. «Там, в ущелье, когда я удирала от альвов, я столкнулась с Верлианом. Он был поражен, увидев меня, и, я не знаю, словно рад, что ли». «Почему ты мне не сказала об этом?» В голосе послышалось подозрение. Была шокирована внешним сходством, а потом и случайно обретенным родством, да и к тому же Кара свою лепту внесла. «Что еще он сказал тебе?» Он ничего особенно не говорил, только то, чтобы я убиралась с этих земель, иначе отец завершит то, что начал, и что Самуэль будет мне не рад. Дейв остановился, и я, пройдя несколько шагов, оглянулась. Мужские черты лица заострились, а сам он напоминал мне каменное изваяние. «Давай договоримся, Элис. О любом столкновении со Скартелли ты будешь сообщать мне сразу. О любом. И все, что они скажут, тоже. Даже если это покажется тебе сущим пустяком. Хорошо?» «Да». По непонятной мне причине, сейчас я действительно чувствовала себя виноватой. Возможно, утаивать эту встречу от Дейвора действительно было не нужно. «Верлиан превратился в ворона и исчез», — добавила я, но думала в этот момент вовсе не о Верлиане. Я скользила взглядом по мощной фигуре своего супруга, изучала глазами часть оголенной груди, видневшейся в расстегнутой рубашке, смотрела на крепкие руки, на которых тонкой сеткой проступали вены, и, тихо хмыкнув, поспешила отвести глаза. «Может, я еще под действием зелья?» — пронеслось в голове. Потому как я абсолютно перестала видеть в этом маге врага. Сейчас я видела перед собой мужчину, чертовски красивого мужчину, который целуется так, что земля из-под ног уходит. Мужчину, который пожертвовал своими магическими силами, чтобы связать нас и иметь возможность не дать мне уйти на темную сторону. Женился на обычной воровке, чтобы подарить своему племяннику другую жизнь. Встал на мою сторону, когда все были против меня. За 24 года, прожитых мной, Дейв стал первым, кто захотел меня защитить. От кары, от темных сил и непонятного родства со Скартелли. Не был тем, к которому меня тянуло и без всякого зелья. Но в то же время мне было страшно. Не за себя, за него. Я боялась, что могу стать причиной гибели этого красивого мужчины. Сама того не желая, стану его проклятием. «Элис?» «Что?» Встрепенулась я, поняв, что прослушала все, что говорил мне Дейв. «Я говорю, что это невозможно». Мне показалось, что Дейв уловил мое смятение или прочитал мои мысли, потому что подошел ко мне и обнял. Не будь я проклята, но в этот момент мне стало так спокойно и хорошо, как никогда. Я прижалась к сильному телу и вслушивалась в каждый удар его сердца. Истинное наваждение, не иначе. Может, действительно опять виновато зелье? Я не лгу, Дейв. Потом не говори, что я тебя об этом не предупреждала. Летать и превращаться в птиц могут только инсилья, Элис. Их еще называют око богов. И именно они наделяют хранителей магии, чтобы держать равновесие. Ведь много светлых магов погибает, и живут они вон там. Он указал пальцем в небо. А семейки Скартелли до этого звания ну никак не дотянутся. Дейв говорил это так убедительно, что мне на миг показалось, что в тот момент у меня действительно просто разыгралось воображение. Может, Верлиан просто переместился, оставив черную дымку, а ворон пролетал там случайно? Пошли. Дейв по-хозяйски положил мне руку на талию и подтолкнул вперед. За этим холмом должна жить подруга Руфина. «О, наконец-то!» — простонала я. «Мне так хочется помыться и переодеться, я так устала, а я голоден». Мы на миг столкнулись взглядами, и почему-то мне показалось, что Дейвор говорил совсем не о еде. «Как давно у меня не было гостей!» — щебетала Кханора, звеня железными мисками и расставляя их на деревянном обшарпанном столе. «Садитесь, садитесь!» На невысокой худенькой фигурке старушки, облаченной в грубое серое платье, болтался грязный передник, который ей, скорее всего, больше мешал, чем помогал. Седые волосы были собраны в толстую косу, которой позавидовала бы любая молодая девица. С морщинистого лица не сходила улыбка, пока она хлопотала на маленькой кухне. Домик ее был еще меньше, чем у Руфина, хотя обстановка была более уютной. Все же чувствовалась женская рука. Это было видно и по вышитым узорам на шторах, и по плетеному разноцветному ковру, и по огромному количеству разных мелочей, украшающих эту маленькую обитель. «Спасибо, что приняли нас к Ханора», — договорила я, толкнув Дейва локтем в бок. «А как там этот старый ловелас? Жив еще? Все с девицами путешествует?» — поинтересовалась старушка. Я усмехнулась. «Так значит, Руфин не просто так решил девиц проводить до дома? Это у него образ жизни такой?» «Что-то вроде того». «Садитесь». Быстро вытерев руки о передник, Ханора, прихрамывая, отошла от стола. «Кушайте пока, а я пойду вам в сенницы постелю, да одежду найду, тут река есть неподалеку, я туда хожу купаться». Вот черт, опять сенница, дежавю. «Спасибо, красавица», — улыбнулся обворожительно Дейв, и старушка расцвела на глазах от этого внезапного комплимента. Смущенно опустив глаза и махнув полотенцем, она поспешила на улицу. Еда пахла просто божественно, пустой желудок тут же дал о себе знать громким урчанием, и я с жадностью посмотрела на многочисленные блюда, думая, с чего бы начать. И только моя рука потянулась к миске, как Дейв легонько ударил меня по руке. «Не ешь ничего, сказал же». Я с ужасом взглянула на своего супруга. «Как не есть? Совсем, что ли? Я очень голодна, Дейв». «Завтра поешь. Вернемся в Леймор, тогда пожалуйста. А на землях пустоши ничего нельзя. Вдруг еда отравлена, здесь очень много ведьм». «Завтра? Ты издеваешься?» «Нет. Теперь представь, как тяжело быть хранителем». Я с тоской взглянула на манящий запахом блюда, задержавшись на аппетитном мясе. Из груди моей вырвался тяжелый вздох, и я отвернулась, чтобы избежать соблазнов. «И где справедливость?» «А старушка ничего так готовит», — заключил Дэйв, жуя. «Что? Какого черта?» Я вмиг оказалась снова повернута к столу. Глаза мои были прикованы к Дэйву Руарену, уплетавшему ароматное мясо за обе щеки и глядящему на меня лукавым взглядом. «Дэйв!» «Что?» — усмехнулся он. «Я, как твой супруг, просто должен был проверить, не отравлена ли еда». «И?» «Ну, я пока не могу сказать». Он обвел рукой наш богатый стол. «Пока не попробую это все, подождешь?» Мне хотелось его стукнуть чем-нибудь тяжелым, очень-очень сильно, и остаться вдовой. Богатый, к слову, вдовой. Но он рассмеялся так заразно, что я не смогла не улыбнуться в ответ. В зеленых глазах плясали смешинки, и я только сейчас заметила, что у моего супруга, оказывается, есть очаровательная ямочка на правой щеке. «Я попалась, да?» «Да», — подмигнул Дэйв. «Я же говорил тебе о ягодах, Элис, что тут много ядовитых растений». «Вот что мне за муж достался?» — буркнула я и шутливо бросила в него маленьким полотенцем. Дэйв усмехнулся и словил его на лету, а я с воодушевлением принялась за еду. «За твои ловкие ручки, Элис. Боги так наградили за твой нелегкий труд». 2 часа спустя по дороге к реке я недовольно поглядывала в сторону своего супруга. Как бы я ни уговаривала его не идти со мной, он был непреклонен в своем решении. «Я сама, Дэйв, ну пожалуйста!» — протянула жалобно, предпринимая последнюю попытку. «Нет, ты уже один раз сходила помыться. Или ты уже соскучилась по ущелью? Ты не забывай, Эрлах все еще ищет свою покорную рабыню». «Покорную рабыню? Ну да, ты же встала перед ним на колени». «Так я его потом обокрала, и притом сделала это не очень красиво». «Тем более искать будет, чтобы наказать». Я взглянула в улыбающееся лицо Дэйва и нервно сглотнула. «Ты опять шутишь?» «Нисколечко. Поэтому выбирай, либо идешь со мной, либо никаких водных процедур». «Это нечестно». «Зато безопасно». «Черт с тобой, Дэйв, но если будешь подсматривать, я тебя убью», — шикнула я, уже слыша вдалеке шум реки. «Подсматривать? О, боги, Элис, ты за кого меня принимаешь? Это так низко. Я что, маленький мальчик? Я буду тебе помогать».